440. Июль 22. Все мысли магнитны. Магнетизм темных мыслей может быть таким сильным, что сознание не в состоянии их оттолкнуть. Тогда оно подпадает под их воздействие и подчиняется им. Иногда человек сознает губительность таких мыслей и вред сочетания с ними, и все же силы в себе не находят с ними бороться. А мысли толкают его на соответствующие действия, и падение духа становится неизбежным. Остановить мысль и отбросить ее уже будет победой. После каждой победы момент этот особенно опасен, так как обычно бдительность ослабевает, чем тотчас же пользуется темная свора, чтобы усилить нападение. Только образ учителя может служить щитом, но для этого его нужно держать неотменно перед внутренним оком.